На торжественных фабульных предпосылках он воздвигает иногда совершенно несходные между собой пьесы, благодаря различной обрисовке характера кого-либо из главных персонажей, например, комедия «Герой» и «Земледелец». Минандер старается открыть положительные стороны у таких фигур, которым в комедийной традиции была свойственна однотонность отрицательных, грубо комических черт. Мы уже видели трактовку Гетеры в Третейском суде. Столь же мало похожа Памфила на обычный тип богатой жены, принесшей мужу большое приданое. Не менее интересна разработка образа воина. Востриженный воин Полимон живет в свободном браке с бедной девушкой Гликерой. Однажды в припадке необоснованной ревности он отрезает ей косу, приравнивая ее тем самым к Гетере, и оскорбленная Гликера покидает его дом. Полимон этот уход приводит в совершенное отчаяние. Огрубевший от походных привычек воин, при всей необузданности своего поступка, обнаруживает гораздо больше честности и уважения к подруге, чем пытающийся волочиться за ней Мосхион, приемный сын богатой женщины. Затем выясняется, что Гликера и Мосхион — сестра и брат, что они дети почтенного гражданина, который в трудную минуту жизни вынужден был их подкинуть. Теперь для Полимона всякая надежда как будто потеряна, но Гликера сама соглашается вернуться к нему, уже на правах законной жены, а Полимон обещает отучиться от своих грубых ухваток. Страница 205. В комедии «Ненавистный» воин Фрасонит влюблен в пленницу, но, не желая распорядиться ею по праву добычи, старается завоевать ее сердце и мучается неразделенной любовью. Добродетель, разумеется, вознаграждена. Пленница, выкупленная отцом, выходит замуж за Фрасонида. Деликатностью чувств к женщине отличается, вопреки маске юноши, Мосхион в комедии «Самиянка». Сойдясь с соседской дочерью, он охотно принимает на себя все вытекающие отсюда обязательства и ждет только возвращения из дальних странствий своего приемного отца Демеи, чтобы оформить далеко зашедшие отношения с законным браком. Показательно для мировоззрения Минандра и благородное поведение старика отца. По недоразумению, заподозрив сына в связи со своей сожительницей Гетерой с острова Самоса, Демея скрывает от всех якобы нанесенную ему нравственную травму, пока новое совпадение обстоятельств не убеждает его в невиновности молодого человека. На трогательные проявления чувства оказывается способным и раб в комедии «Герой». В других случаях, не отказываясь и от традиционных красок, Минандер стремится их разнообразить, для того чтобы подчеркнуть оттенки характеров внутри одной из драмы. Он нередко выводит парные фигуры носителей той же самой маски, например, двух несходных стариков, юношей или рабов. Однако при всей тонкой наблюдательности Минандра, его метод характеристики лишь разнообразит типические фигуры, но не преодолевает их статичности. Характер Минандра не развивается. Проблема динамики развития личности осталась в античной литературе неразрешенной. Вместе с тем в комедиях Минандра очень ясно обнаруживается верхушечный характер той гуманно-филантропической установки, которой они пронизаны. Поэт состоятельных кругов Афин менее всего склонен изображать эту среду сатирически. Смягченная трактовка комедийных масок с почтенными стариками, добропорядочными юношами и благородными гетерами создает картину мнимого социального благополучия. В одном из фрагментов комедии «Кифарист» утверждается, что бедность – самая легкая из зол. И эта сентенция чрезвычайно характерна